Глава вторая. Экзамен Нити и его поступление в гимназию были такими важными событиями в семействе Марьи Осиповны, что целых 10 дней все в доме были ими заняты и озабочены. Учитель по просьбе матери приходил каждый день и давал уроки одному Нити. Впрочем же детям строго воспрещалось входить в классную комнату, чтобы не помешать. Чулок Оли свободно валялся под стульями и столами, никто не бронил за него девочку, не пересаживал ее за работу. Решено было, что она может помочь брату в его приготовлениях к экзамену, и потому ей позволялось оставаться с ним, но при этом мать беспрестанно повторяла: «Да вы пустяков не болтайте, Митенька, учись, голубчик. Оля, ты смотри, не жалей, помогай брату». Анюте мать поручила наблюдать за занятиями детей, а сама старалась подольше удерживать младших вне дома, чтобы они не мешали. Впрочем, и младшие дети понимали, что в доме происходит нечто важное. Они посматривали с каким-то не то любопытством, не то благоговением на Митю, и трехлетняя малютка Маша заговорила шепотом даже в огороде, оставаясь одна с матерью. Утром, перед экзаменом, старая работница Фёкла с таинственным видом подала Мите какой-то комочек, зашитый в грязную тряпичку и прикрепленный к шнурочку. «Наденька-то касатик на шею, на голое тело», — убеждала она его. «Это носит на счастье. Мне одна старушка-странница дала». Митя, бледный, взволнованный, взял дрожащую рукой ладанку и навесил ее себе на шею. Он знал, что это пустяки, что никакие тряпочки не помогут ему выдержать экзамен. А все же думалось, на всякий случай, может быть, и вправду пригодится. Наконец, экзамен выдержан, и выдержан вполне удовлетворительно. Мальчик принят бесплатно приходящим учеником в гимназию. Чтобы отпраздновать такое радостное событие, Марья Осиповна устроила закуску, на которую пригласила своих богатых родственников: Илью Фомича, Елизавету Сергеевну Потанину, учителя, несколько соседок и соседей. Все поздравляли ее с устройством судьбы старшего сына. Все считали своим долгом, похвалив Митю за хорошо выдержанный экзамен, прочесть ему наставление о том, как он должен примерным прилежанием и поведением вознаградить мать за все ее заботы, как он должен помнить, что ему придется служить поддержку и матери, и сестрам. Митя, молча и краснея, выслушивал и похвалы, и наставления. Но в глубине души его шевелилось гордое чувство самоуверенности, когда он слышал, какие надежды возлагались на него. Оля все время вертелась около брата, ей радостно было за него. И немножко обидно, что на нее никто не обращает внимания, что после Мити считают нужным толковать о будущем устройстве Пети и даже Васи, а на нее никто не возлагает никаких надежд. О ее судьбе никто не говорит. Митя начал ходить в гимназию. Первый день он был ошеломлен новостью классной обстановки, знакомством с товарищами, знакомством, начинавшимся по большей части посредством потасовок или, по крайней мере, довольно чувствительных взаимных пинков. Но во второй день он вернулся домой гордый и ликующий. Он в первый раз надел гимназическую форму, и знакомый лавочник почтительно поклонился ему. Товарищи, испытав силу кулаков его, охотно приняли его в свою среду, и трое завзятых шалунов даже предложили ему дружбу. Учитель арифметики дважды похвалил его. Но это бы все еще ничего. Главную гордость мальчика составляло то, что в этот день он был первый раз на уроке латинского языка и успел заучить несколько латинских слов. Учиться по латыни — это сразу поднимало его над всеми окружающими. Что такое арифметика, грамматика, география И хотя немножко-то знает и маменька, и Анюта, и Оля, и маменькина кума, и даже дворников Тимоша, который прошедшего года ходит в школу, но по латыни никто из них, даже сам важный дядюшка Илья Фомич, не понимает ни слова. Он скажет «Рано коха», лягушка квакает. А они все вытаращат глаза и не будут знать, что это такое. Эх, жаль, что он не знает, как закричать по латыни «Давайте обедать, я есть хочу!» Да ничего, выучится. А пока одной рано довольна. Оля поджидала брата у ворот и, завидев его, тотчас бросилась ему навстречу. «Ну что, Витенька?» – спрашивала она, следуя за ним во двор, в сени и в комнату. «Хорошо ли было сегодня в гимназии? Что ты там делал? Какая ты странная!» Несколько свысока отвечал Митя. «Что делал?» «Конечно, учился. По латыни начал». «Ну что же, это интересно? Трудно?» «Конечно, очень трудно. Да ничего, я выучу». «А у меня, Митя, какое горе!» Жаловалась девочка, пока брат бережно развешивал на гвоздике новенькое пальто и такую же новенькую фуражку. «Сегодня на спете первый раз учила Лизавета Ивановна. Она, должно быть, ничего не знает, представь себе. Заставляла нас все время читать, да с книги списывать. Я у нее спрашиваю, арифметики и грамматики, когда вы меня будете учить?» А она говорит, «Пети, это еще рано, он ни читать, ни писать не умеет, а с тобой отдельно заниматься мне некогда». Я сказала это маме, а мама говорит, «И зато благодари, что чему-нибудь учат. Лизавета Ивановна ведь денег с нас не берет, по доброте это делает, хорошо учит. Что меня учить читать да писать, когда я и без нее умею?» В другое время Митя, вероятно, выказал бы некоторое участие к огорчению сестры, но на этот раз он был так занят своими собственными успехами и желанием похвастать ими перед всеми домашними, что не мог думать ни о чем другом. Едва дослушав сестру, он пошел к матери, и там, при работнице Фёкле, при Анюте и при Пете, торжественно произнес с десяток латинских слов. Анюта и Петя с некоторым уважением посмотрели на молодого ученого. Марья Осиповна осталась очень довольна такими быстрыми успехами сына. Фёкла даже перекрестилась от умиления. Одна Оля была огорчена. Равнодушие брата сильно оскорбляло ее. Ей казалось, что именно теперь, когда он сам стал счастлив, он должен сочувствовать ей, стараться помогать. После обеда, когда мальчик взялся за книги, чтобы готовить уроки к следующему дню, она опять начала с ним прежний разговор. «Вот, Митя», — заметила она грустно, — «всегда мы с тобой все учили вместе, а теперь ты учишься, у тебя новые книги, а меня никто не хочет учить». «Ну так что же? Ведь ты не можешь ходить со мной в гимназию, ты не мальчик. Да и учиться тому, чему я учусь, тебе нельзя. Это слишком трудно для девочек». «Вот выдумал», — обиделась Оля. «Да разве я до сих пор отставал от тебя в учении? Еще учитель говорил, что я задачи скорее тебя решаю и ошибок в диктовке делаю меньше». «Это что? Пустяки. Я теперь буду учиться по латыни. Это не про тебя описано. И вообще, Оля, ты лучше уйди, не мешай мне. Гимназические уроки не для девочек задаются. Ты тут ничего не поймешь. Пойди прочь». Оля отошла от брата обиженная, оскорбленная до глубины души. Ей хотелось и привить Митю, и выплакаться на просторе. Первое трудно было исполнить, так как Митя был сильнее ее, и потому она прибегла ко второму. Хлопая дверями, толкнув по дороге братишку, подвернувшегося под ноги, направилась она в огород. Там, за грядой гороха, было местечко, на котором она не раз выплакивала свои горести, сидя на небольшом камне. И теперь она побежала к тому же камню и, только усевшись на него, дала полную волю накопившимся слезам. Митя знать ее не хочет. Митя важничает перед ней. А давно ли все у них делалось вместе, сообща? Давно ли она помогала ему готовить уроки, поправляла ошибки? Он гордится тем, что ходит в гимназию, что учится по латыни. Но разве она виновата, что ее не хотят учить? Он говорит, что его уроки слишком трудны для девочек. Неправда. Не может быть, она не глупее его, хоть он и мальчик. И какое-то право, несчастье быть девочкой. Братья шалят и бегают, мать ничего им не говорит, а ее бронит, когда она с ними играет. Братья разорвут, перепачкают свою одежду, на них только поворчат, а ее за каждую дырочку мать наказывает, да еще зашивать заставляет. Господи, и отчего это я не родилась мальчиком? Рыдая, думала бедная девочка. Теперь ходила бы в гимназию вместе с Митей, училась бы всему, чему он учится. Он не гнал бы меня от себя. Не говорил бы, что его книги не про меня писаны. Это, положим, он врет. Наверное, врет. Только бы он мне показал эту латынь. Я, наверное, выучу ее не хуже его. И все другое выучу. Хоть он и мальчик, а я не глупее его. Я это ему покажу. Сходить разве к нему? Попросить, чтоб показал. Она раза два обошла огород, не решаясь войти в комнату, из которой так нелюбезно удалили. Но, наконец, желание доказать брату на деле несправедливость его низкого мнения о ней взяло верх. Верх над чувством мелкой обиды. И она твердыми шагами направилась в комнаты. Мите, между тем, несколько надоело сидеть одному над книгами. Занятие латинским языком, правда, значительно возвышало его в собственных глазах, но заучивание грамматических правил и целого десятка трудных слов было вовсе неинтересно. Он обрадовался, увидев сестру, с которой можно перемолвиться словечком в промежутках между ученьем. «Митя!» — вкрадчивым голосом попросила Оля. «Дай мне посмотреть, что ты учишь». Не очень интересно. Да смотри, пожалуй. Видишь, латинская книга. Какие буквы? Совсем не такие, как по-русски. Трудно их заучить? Нет, не очень. Нас учитель только один час учил читать, а потом сразу стал говорить грамматику да заставлять переводить. Их завтра ему он какой кусина задал. Ну, а скажи-ка мне буквы. Может, я пойму, учить прилежную, понятливую ученицу, которая притом позволяла и кричать на себя, было, несомненно, веселее, чем самому долбить. И потому Митя забыл свои собственные слова, что латынь недоступна для девочек, показал Оле произношение всех букв, заставил ее прочесть несколько строк и не мешал ей учить вместе с нею собой урок, заданный к следующему дню. Учиться вместе было и легче, и веселее, чем в одиночку. Дети давно уже испытали это, и теперь Митя снова убедился в этом. После латыни ему нужно было еще выучить наизусть и суметь написать без ошибок небольшое стихотворение по-русски. И эта работа была окончена скоро, без скуки. Прежде наступления сумерек дети уже бежали играть в огород, по-прежнему дружные, готовые все делать сообща. И Митя забыл, что Оля девочка, что ей недоступно многое, возможное для него мальчика. С этих пор, всякий раз, как Митя принимался готовить уроки, Оля усиживалась подле него и старательно выучивала все, что ему было задано. Девочка не рассуждала, нужны ли для нее эти знания, пригодятся они ей когда-нибудь. Она видела одно, что этому учат мальчиков, что все это будет знать Митя, и не хотела ни на один шаг отставать от него. Митя очень скоро не только помирился с намерением сестры учиться с ним вместе, но даже радовался этому. Приготовлять уроки вдвоем было веселее, чем одному. И, повторяя сестре объяснения и рассказы учителей, он мог принимать важный наставительный тон, который очень ему нравился. Когда Оля объявила матери, что не станет больше брать уроков у Лизаветы Ивановны, а будет заниматься вместе с Митей, Марья Осиповна назвала это глупостью. «Не хочешь у Лизаветы Ивановны учиться? Пожалуй, не учись», — сказала она. «Читать, писать, считать умеешь, молитвы знаешь, с тебя и довольна. А к брату нечего лезть, мешать ему. Ты не можешь тому учиться, чему он учится. С тобой он только шалить будет». «Да нет же, мама», — уверяла Оля. «Право, я ему не мешаю. Хоть у него самого спросите». «Глупо это все затея, ничего больше. Этакая ты уже большая девчонка. И ничем порядочным ты заняться не хочешь. Брала бы пример с Анюты. Тебе лучше около нее быть, а не с мальчиками. От нее больше хорошего научишься». Оля знала, что спорить с матерью бесполезно. Она вздохнула и заплакала. Но она знала также, что хотя мать часто любила поворчать, иногда под сердитый час не прочь была и прибить, но в сущности не строго следила за детьми и по большей части позволяла им делать, что они хотели. Только бы не шумели, не рвали и не пачкали одежды, вообще не попадали ни на каких шалостях. Таким образом, несмотря на запрещение матери, Оле всякий день удавалось часа на два, на три улизнуть из-под надзора и заняться вместе с Митей. Заставая их вдвоем с братом за книгами, Марья Осиповна молчала, видя, что Митенька учится прилежно. Иногда же, когда она бывала в дурном расположении духа или слышала, что Митя не сад долбит, а что-нибудь объясняет сестре, она раздражалась бранью на девочку, уводила ее вон из комнаты, засиживала за работу, запирала в чулан. Ольга плакала и злилась, а на следующий день повторяла ту же вину, рассчитывая, что сегодня маменька не сердитая. Чтобы ни в чем не отставать от брата, ей надобно было одной проделывать те упражнения, какие он исполнял в гимназии во время классов. Это также приходилось делать почти тайком, заниматься урывками, употреблять разные уловки, чтобы избежать упреков и наказаний. Марья Осиповна осталась после смерти мужа с шестерыми детьми и самыми ограниченными средствами к жизни. Много нужно ей было и заботиться, и трудиться, чтобы прокормить всю эту семью, и она не жалела ни забот, ни трудов. Сама она нянчила младших детей, сама и шила, и мыла всех, и помогала Фёкле стряпать, и находила еще время зарабатывать несколько рублей в месяц вязанием на спицах теплых платков и шарфов. Анюте было уже 12 лет, когда умер отец. Она видела и понимала, что трудно матери справляться с такой большой семьей. И по мере сил она старалась помогать ей. Всегда тихая, благоразумная, прилежная, она стала еще более серьезна и трудолюбива. Мать достала ей в одном магазине заказ вышивок по канве, и с тех пор она почти все дни проводила за пяльцами, радуясь, что сама может зарабатывать деньги на свой скромный туалет. «Золотые пальчики!» — говорили родные и знакомые, любуясь на розы и ландыши, которые складывались в изящные букеты под искусными ручками бледной молчаливой девочки. И мать с радостью и умилением поглядывала на свою старшую дочь. Естественно, ей хотелось, чтобы и Оля сколько-нибудь походила на сестру, чтобы и она по мере сил являлась в доме помощницей, а не помехой. Зарабатывать деньги она еще не могла, но она должна была приучаться, а затем исполнять разные мелкие поручения. «Оля!» — слышалось с утра. — Принеси воды мыть братьев. Оля, подай на стол чашки. Оля, подмети здесь пол. Оля, беги скорее в лавочку и возьми на 2 копейки соли. Ах ты, Господи, Васенька выбежал на улицу. Оля, приведи его скорее. Оля исполняла все приказания, хотя не с особенным удовольствием, но беспрекословно. Затем ей хотелось или поиграть с детьми, или написать тот перевод, который накануне Митя делал в классе. Но едва бралась она за игрушку или за перо, как около нее раздавался голос матери. «Ольга, это ты опять с утра ничего не делаешь? Ах, наказание мое эта девчонка! Да постыдись ты, сударыня! Смотри, сестрица сколько уже нашила, а ты что? Только бы шалить. Бери сейчас свою работу. Садись подле Анюты и работай». Ольга работала, надувши губки, потом опять бежала исполнять какое-нибудь поручение, потом опять работала, но мысли ее были далеки от того дела, которое она исполняла. И видя, как неловко двигаются ее руки, как сердито поглядывает она по сторонам, выжидая случая улизнуть, мать со вздохом замечала про себя: «Нет, это далеко до Анюточки».